15 августа к монументу освобождения был возложен венок от имени российского посольства по случаю 72-летия со дня освобождения Кореи. На церемонии были временно поверенные в делах России в Пхеньяне Александр Минаев, сотрудники российского посольства, дипломатические представители зарубежных стран в Пхеньяне и военные атташе иностранных посольств. Участники церемонии минутой молчания чтили память воинов советской армии. Венки и цветы были возложены и к монументам освобождения бронзовым статуям воина советской армии, могилам воинов советской армии и обелискам в память воинов советской армии в Пхеньяне и на периферии, в том числе и к могиле воинов советской армии в Садонском районе. Подобная церемония состоялась и в Чунджине. На ней были представители российского генконсульства.